Какое счастье знать тебя, Спаситель, голос тихий в сердце различать, к престолу благодати возноситься и поддержку свыше ощущать. Какая честь тебе молиться, тебе служить, тобой хвалиться. Утром и в полдень и вечерней тиши ты песнь моей души. Какое счастье воспевать Голгофу, подвиг твоей жертвенной любви. Как ты на древе умирал жестоко и купил ценой своей крови. Какая честь тебе молиться, тебе служить, тобой хвалиться. И утром, и в полдень, и вечерней тиши ты песнь моей души. Господь, в душе моей горит желание быть похожим в жизни на Тебя, любить сильнее и прилагать старания, Твою волю знать и исполнять. Я буду петь Тебе, молиться, Тебе служить, Тобой хвалиться. Утром и в полдень, и вечерней тиши ты песнь моей.